На верфи Альфа-3 был заложен первый пустотный корабль класса линкор. Проект «Ковчег» вступил в новую стадию. Каркас сформирован, реакторы установлены, двигатели исправны. Следующий шаг – покрытие корпуса обшивкой и заполнение внутреннего пространства. Ориентировочный срок завершения – 20 лет. «И что нам теперь делать?» – спросил Пилар пустоту, не ожидая ответа, стоя на крыльце больницы Амт с перевязанным животом. «Что делать? Что делать?» – распалялась Ребекка, но тут из нее будто выбили весь воздух. «Не знаю, Дарья больше нет, Мейна, по сути, тоже». Киви не отвечает. «Кажется, это конец. Ей, Сис, не кисни», постарался звучать как можно жизнерадостнее Пилар. «Мы живы и все еще крутые еджанеры. Мы в два счета найдем новую команду, или соберем свою». «Хаэм», посмотрела на своего непутевого братца Ребекка, «согласна, не отказываться же теперь от нашей мечты. Только денег у нас почти не осталось, так что позвони тетушке Вакака. Может, у нее есть какая-нибудь работенка?» «Ей, а почему я?» — возмутился парень, но, вспомнив о взаимоотношениях сестры и старой знакомой отца, сразу все понял. «Ладно, позвоню. Ей, Чика, давно хотел спросить». Вставая с пассажирского сиденья, Джеки достал оба своих пистолета. «Почему ты постоянно ходишь лечиться в больницу Амт, а не к Вику или другим риперам?» «Знаешь, Ви», нажав на кнопку вызова, отошла немного в сторону, «просто привыкла. Когда ты живешь на пустошах, то у тебя не такой большой выбор, к кому обратиться за помощью, или надеяться, что тебя не ограбят или убьют в ближайшем городке, или попросить помощи у Амт. Так значит, они хорошие парни?» «Не знаю, но несколько раз они спасали шкуру мне и моей семье», стянув волосы в хвост, Ви проверила наличие патронов в патроннике и кивнула напарнику. «Мы почти на месте, Ти, веди нас». «Наконец-то, я уже думала, что вы решили заехать перекусить, вместо того, чтобы выполнять задание. Вам нужна дверь с номером 425. Грациас, Ти». Подняв оба пистолета, Джеки устремился вперед, готовый к бою. «Есть еще какие-нибудь сведения? Сколько их? Чем вооружены?» Нервно сжимая верную булаву, спросила Ви. «Я не волшебница, и не могу знать всего», фыркнула Нитронер. «Дадите доступ к локальной сети, и я вытащу из нее все, что нужно. Пока могу сообщить, что вижу трех мусорщиков, трущихся у окна». «Ладно, действуем как обычно», — замерев у нужной двери, спросил Джеки. «Давай сначала попробуем сделать все тихо. Мы только что из больницы, и второй раз за сегодня я там появляться не хочу». «По-тихому, так по-тихому, я буду как тень, Чика», — нервно улыбнулся Джеки. Спасение Сандры Дорсет по заказу от Вакака Акана проходило тихо. Первых мусорщиков удалось устранить без лишнего шума, но если здоровяк Джеки Уэлл смог просто придушить или вовсе сломать шею противнику, то высушенный ветрами пустоши Ви приходилось пускать в дело нож. Пройдя примерно половину пути, Джеки привлек внимание Ви и указал ей на терминал с портом для подключения. «Я в сети», — по внутренней связи отозвалась Тибак. «Дайте несколько секунд». «Готово. Быстро, спрячьтесь. К вам идут двое». Привыкшие следовать указаниям Нитронера, что был их глазами и ушами, Джеки и Ви мигом вросли в стены. Двое мусорщиков беспечно свернули налево, так и не заметив наемников. Быстрой распальцовкой цели распределены. Того, что покрепче, взял на себя Джеки, без лишних сантиментов ухватив за голову сзади и слитным движением свернув шею. Ви действовала иначе. Удар под колено, и до того, как мусорщик успел вскрикнуть, всадить нож под нижнюю челюсть. Верный друг не подвел и словно масло прорезал и плоть, и кость, мгновенно добравшись до мозга. «Все, рядом больше никого, можете расслабиться», — доложила Тибак, — «но лучше поспешите. Их рипер вот-вот закончит с разделкой и примется за новое тело». «Понял тебя, Ти», — схватив своего покойника за шкирку, Уэллс отнес его в сторону, чтобы, если что, сразу его не заметили, попутно обшаривая карманы. «Есть что?» Вытерев нож о заношенную майку трупа, Ви вернула его в ножны, предварительно положив во внутренний карман куртки чипс Эдди. «Нет, только мелочь», — разочарованно ответил Джеки, — «но как говорит моя мама, цени каждый песо, и жизнь тебе улыбнется». Хорошая поговорка. Встрепенувшись, Ви первой пошла к двери вглубь квартиры. «Ти, много их еще?» «Нет, риппер, его помощник и босс с двумя прихвостнями», — спокойно доложили Тибак. «Вы справитесь». «Диасмия, всего пять», — с нотками сарказма произнес Джеки. «И у одного из них пулемет от Милитиха, заряженный и готовый к бою, добавила веселья Тибак. «Умеешь ты обрадовать, в этот раз не выдержала Ви. Ладно, действуем тихо, а потом загоним пулемет Робу во второй поправке, уверена, он даст хорошую цену. Ты знаешь, что слишком жадная, Ви?» Размяв шею, спросил Джеки. «Именно поэтому я живу в квартире, а не в гараже за баром матери, и у меня есть своя машина, а не мечты о крутом байке», усмехнулась она. «И вообще, на пустошах принято ценить каждое где и не упускать шансов». Ответив ей улыбкой, не обидевшись на подкол, через секунду Джеки серьезно кивнул. Тихо пройдя через комнату отдыха и что-то похожее на склад, наемники оказались в операционной. Весь залитый кровью Риппер как раз вырезал хирургической пилой из черепа несчастного какой-то киберимплант, не обращая внимания ни на что вокруг. Его помощник тоже был занят, отмывал от крови импланты глаз. Дополнительной на руку наемникам играло то, что в тишине работать мусорщики не умели, и почти все звуки глушила агрессивная музыка из хрипящих колонок. Вновь распределив цели, Ви и Джеки стали осторожно к ним приближаться. Джеки брал на себя помощника, Ви, Риппера. Подойдя на расстояние удара, Ви уже была готова пустить в дело верный нож, но Риппер, видимо где-то ошибившись, прорезал череп слишком сильно и кусок мозга оказался у него прямо на защитных очках. Резко стянув очки, Риппер развернулся и встретился глазами с Ви. Мусорщик сработал быстро, мигом атаковав девушку хирургической пилой. Встречную атаку ножом он отбил, выбив нож из рук. После недолгой борьбы, мусорщик повалил Ви на старый диван и начал пытаться зарезать быстро вращающейся пилой. Силы были неравны, и более массивный мусорщик почти достал бывшую кочевницу. От мощного удара голова Риппера качнулась как у игрушки, что стояла на приборной панели у Ви в машине, и он завалился на пол. Вскочив с грязного дивана, девушка тут же ударила своего несостоявшегося убийцу носком ботинка в висок. Пусть хруста она не слышала, но после такого не живут. «Ты как?» – участливо, но не теряя концентрации, спросил Джеки. «В порядке, дай пару секунд передохнуть», – помотала головой она, стараясь выкинуть из головы вид приближающегося к ее лицу бешено вращающегося лезвия. «Прячьтесь, один идет», – договорить Тибак не успела, дверь в комнату открылась раньше. «Какого хрена?» – заорал мусорщик, увидев двоих неизвестных и труп их Риппера. Первым среагировал Джеки и выхватил пистолет. Две пули вошли в грудь мусорщика и откинули его назад. Их обнаружили. Действуя на рефлексах, Ви тут же выхватила пистолет и постаралась укрыться за диваном, в то время как Джеки прыгнул за операционный стол с трупом на нем. Второй мусорщик выскочил из двери, уже готовый открыть огонь, но делал все слишком медленно, за что и схлопотал пулю сначала в плечо, а потом и в голову. Последний из обитателей заброшенной квартиры не заставил себя долго ждать, и прямо сквозь гипсокартонные стены в наемников полетели пули. Так как до этого стрелял исключительно Джеки, весь огонь оказался сосредоточен на нем, однако старый операционный стол из толстого металла оказался хорошей защитой от замедленных прохождением сквозь стену пуль. Выглянув из своего укрытия, Ви мигом поняла, что действовать надо быстро, еще немного, и главарь мусорщиков достанет ее друга. Прикинув, где примерно может находиться пулеметчик, девушка прицелилась и открыла огонь. Тяжелые пули булавы оставляли на и так растрескавшейся стене большие отверстия. После четвертого выстрела пулеметная очередь прекратилась. «Джеки, ты там живой?» – прокричала Ви в полной тишине. Колонки оказались уничтожены в ходе перестрелки. «В полном, Чика, только, кажется, мне не помешает сменить белье, в оседающей пыли», – появился крепкий силуэт. «Тогда поспешим, не хватало, чтобы сюда нагрянули копы». Войдя в комнату босса, Ви просто на всякий случай всадила в тело главаря несколько пуль, она не любила сюрпризы. В боковой комнате, где раньше была ванна, они обнаружили несколько тел. Сверившись с описаниями, что дала им Вакада, наемники быстро нашли цель задания. Сандра Дорсет была без сознания, в критическом состоянии, но, по крайней мере, жива. После экстренной реанимации, извлечения чипа-блокиратора и сдачи цели команде травмы-тим, наемники остались одни в разгромленной квартире. «Ладно, я вам больше не нужна, а потому отключаюсь», — раздался голос до этого молчавший Тибак. «Мой гонорар переведете на обычный счет». «Хух, справились», — прислонился к относительно чистой стене Джеки. «Мы ведь почти». «Да, почти», — устало выдохнула Ви, но подняв голову, все же смогла улыбнуться напарнику. «Но если хотим попасть в высшую лигу, то должны перестать попадать в такие ситуации. Согласен, Чика, согласен. Ну, что, домой? Да, но сначала, знаю, забрать все ценное на продажу, погрузить в машину и только потом уезжать, отмахнулся Джеки, уже подбирая успевший остыть пулемет. Не первый год работаем. Рада, что ты запомнил. Закончив с обыском и отмыв руки от крови, наемники спустились на парковку, нагруженные как два мула вещами на продажу. Хух, закрыл крышку багажника Джеки. Не против, если я одолжу у тебя тачку на вечер, у меня вроде как свидание с Мести, а идти пешком. Конечно, бери, только подбрось меня до дома, легко согласилась Ви, а заодно закинь наши трофеи Вику, не удержалась от улыбки она. Карамба, Ви, признайся, ты дьявол, что явилась за мной за грехи мои, театрально воскликнул Джеки. До того, как я встретил тебя, я даже не думал, что буду столько работать. Ничего, тебе полезно. Прыгнув на пассажирское сиденье, ухмыльнулась Ви, или ты так и хочешь водить вместе в уличные закусочные? Ладно, уговорила, заведя мотор, согласился Джеки, тем более ехать на свидание, когда у тебя на заднем сиденье лежит целая гора грязных имплантов, не лучшая идея. Поездка в Уотсон прошла без сучка и задоринки, даже конвой полиции и несколько встреченных групп Макс так их не остановили. На парковке мегабашни Джеки напомнил Ви, что завтра у них важный день. Перед тем, как отправишься на эту встречу, привлекла внимание Вимести Альшевская. Не хочешь, чтобы я тебе погадала? Почему бы и нет? Легко согласилась бывшая кочевница, все еще привыкая к новым имплантам, установленным несколько минут назад. Миа Море, нас ждет уважаемый человек, пытался образумить девушек Джеки. Ничего, несколько минут ничего не решат, спокойно ответила Мести, уже начав тасовать колоду. Итак, первая карта, шут, это, конечно, ты. Ну, спасибо. Шут символизирует начало пути, никак не отреагировав на замечание Ви, начала пояснять значение карты Мести. Ты полна энтузиазма. Закончив гадание, Мести с тревогой проводила взглядом Джеки и Ви. Она понимала, что это всего лишь карта и она может ошибаться, но предсказание было тревожным. Шут, колесо фортуны, перевернутая колесница и маг. Ее друзей ждала большая опасность, намного большая, чем они могут себе представить. Еще раз, перетасовав колоду, она решила погадать на более отдаленное будущее. Настроившись на будущее Ви, Мести вытянула первую карту. Верховный жрец. Вторая. Верховный жрец. Третья. Верховный жрец. Не справившись с шоком, она выронила колоду из рук. Все карты были одинаковые. Верховный жрец. Рассыпавшиеся по полу карты сложились в единую картину. Четыре глаза из темноты смотрели ей прямо в душу. В панике отходя назад, Мести споткнулась о стоящий сзади стул. Потеряв равновесие, она упала на пол, но, когда вновь посмотрела на разбросанные карты, наваждение пропало. Утерев выступивший на лбу пот, Мести собрала колоду обратно и пообещала больше не покупать благовония у того странного парня с соседней улицы. И еще, мисс Ви, остановил девушку Декстер Дишон, когда она уже готова была выйти из машины. Так тихая жизнь, или смерть в лучах славы, Часть 11. Большие изменения. Планета Хологаз была в своем роде уникальной. Имея атмосферу из смеси газов почти полностью идентичных земным, она стала бы прекрасным домом для людей, но из-за медленной скорости вращения в 98 земных суток, по планете вечно странствовал грозовой фронт, образующийся из-за столкновения теплых и холодных воздушных масс. Относительно спокойная жизнь здесь была возможна только под землей, однако даже в таких условиях на Хелогазе зародилась жизнь, что смогла приспособиться как к постоянным штормам, так и к длительным периодам жары и холода. Цель операции Adeptus Mechanicus летела в эпицентре бури планетарного масштаба, успешно сопротивляясь как ураганному ветру, так и каскадам молний, что били по ее корпусу. Инопланетные инженеры поступили мудро, приспособив бесконечный поток молний для питания корабля, заодно надежно укрыв его в этом электромагнитном шторме от обнаружения, однако это действовало в обе стороны. Скрытый от сенсоров электромагнитным штормом, корабль серого посредника был почти слеп, получая большую часть информации или путем визуального наблюдения и через сеть спутников на орбите, а поэтому был уязвим. Сразу три десантных зонда типа «Спрут» с пятью щупальцами в носовой части, используемых для крепления на обшивке корабля, прорезали атмосферу планеты бурь. Рассекающий грозовые облака и впитывающий в себя каскады молний, Корабль базы серого посредника ничего не замечал до самого последнего момента. Лазерные буры с легкостью прорезали обшивку и протолкнули в недра корабля несколько десятков на первый взгляд непримечательных цилиндров. Телепортационные маяки мгновенно просканировали пространство вокруг себя. Операторы телепортариума корабля-разведчика внесли необходимые коррективы и отправили первую партию десанта. Синтескитарии, что сначала сотни часов обучались боям в стесненных условиях в виртуальной реальности, а затем оттачивали свои навыки на подземных полигонах, действовали без промедления. Заняв периметр, они взяли под контроль потенциальные направления атаки, проверили работоспособность штатного и резервного канала связи, разместили сканеры и приготовились к бою. Потеряв трех бойцов при телепортации из-за особенностей электромагнитного поля планеты, операторы, под чутким наблюдением Амнисиарха, внесли поправки в работу телепортариума, и только после этого на борт корабля серого посредника отправились элитные части, возглавляемые Архимагасом Доминус Доминикой. Примерный план корабля у нападающих уже был, а поэтому штурмовые группы синхронно выдвинулись к закрепленным за ними целям. Охрана серого посредника среагировала с небольшим запозданием, не готовая к применению против них ранее неизвестных технологий, но сумела поднять тревогу и занять посты в кратчайшие сроки. Солдаты сжимали в руках оружие, инженеры проверяли работу турели и прочих оборонительных систем, биотики вспыхивали синими разрядами, готовясь к бою. «Что там происходит, Салин?» — спросил старого знакомого турианец, не отрывая взгляда от двери бронедвери напротив. «Не знаю. Захватили контроль над камерами в других отсеках. Глушат связь. Пытаюсь не дать им прорваться дальне». С бешеной скоростью барабаня по уне инструменту, нервно ответил саларианец. Хреново дело. Секунды текли неспешно, а звуки, разносящиеся через металлические внутренности корабля, лишь нагнетали мрачную атмосферу. Отголоски ударов металла о металл, далекие крики и странное шипение, все это далеким эхом доносилось до защитников прохода к святая святых корабля. С громким шипением, уне инструмент саларианца вспыхнул и погас. Сорвав тонкий обруч с руки, жабоподобный пришелец замахал слегка дымящейся конечностью. «Скоро будут здесь, единственное, что произнес он, перед тем, как выхватить винтовку и направить ее на дверь. Напряжение стало только сильнее, а звуки громче. Звук открытия двери защитники восприняли почти с облегчением. Одно дело ждать чего-то неизвестного и далекого, и совсем другое – столкнуться с врагом лицом к лицу. Еще до того, как двери полностью открылись, в расширяющийся зазор полетели вольфрамовые снаряды, разогнанные до невообразимых скоростей полем эффекта массы. Опытный турианец, что отдал половину жизни службе в армии и иерархии, слегка раздвинул мандибулы в своеобразной улыбке. Такой поток металла не пережил бы никто, только если у них нет с собой танка. В ответ из-за двери полетели небольшие цилиндры, что начали распылять белый туман. Некоторые из них взрывались от попадания пуль, но и так они сделали свое дело, полностью закрыли обзор защитникам. Поражаясь наивности нападающих, турианец отставил в сторону перегревшуюся винтовку и достал своего любимца, пусть и устаревший, но надежный и мощный пулемет. Этот древний агрегат и крошку покрупнее в цель посылал, и почти не грелся. Не успев нажать на курок, турианец рефлекторно укрылся за баррикадой. Красные лучи заполнили все пространство между двумя отрядами. Лазерные болты не замечали кинетические щиты и прожигали нерассчитанную на подобное воздействие броню. Инженер-саларианец упал на пол и тремя обугленными дырками в голове. Панцирь коллеги турианца продержался немного дольше, но вскоре покрылся россыпью черных отметин. Ветеран нескольких локальных конфликтов даже сквозь броню чувствовал, как накаляется металлическая пластина, за которой он укрылся. Дольше всех продержалась бывшая десантница Азари. Удерживаемый ею биотический барьер смог сдержать поток лазерных лучей, пусть после такого усилия кровь у нее потекла не только из носа, но и из глаз. Сгусток чего-то синего вывел Азари из игры, мгновенно схлопнув ее барьер, отчего та безвольной куклой опустилась на пол. Все его напарники были мертвы. Он остался один, но это не повод просить о пощаде. Нащупав на поясе детонатор от взрывчатки, что они установили на своих позициях, турианец уже приготовился уйти с честью. Сделав несколько вдохов, он нажал на кнопку. Потом еще раз, но ничего не происходило. Опустив взгляд, турианец понял, что это не детонатор сломался, а ему отрубил кисть. Боль дошла до мозга с большим опозданием, но и она ненадолго задержалась в нем. Сделав несколько оборотов, Голова в шлеме несколько раз ударилась о пол и откатилась в сторону. Доминика смахнула несуществующую кровь с клинка и вновь переместилась на потолок, пока все шло даже слишком просто, но ее это устраивало. Тем более, ксеносы явно не были готовы к чему-то подобному, пусть так будет и впредь. Паря над отрядом скитариев, что взламывал очередную дверь, Доминика принимала отчеты от остальных групп. Машинное отделение под их контролем, как и реактор, и ядро массы. Пусть системы этого корабля и отличались от тех, что были захвачены ранее, но общие принципы работы были схожи, так что отправленные со штурмовыми группами техножрецы справились. Ключевые узлы базы уже под контролем, осталось нанести финальный удар. Дверь в логово серого посредника оказалась механически заблокирована, а потому на вскрытие придется потратить некоторое время. Плазменные горелки уже работают, а значит через минуту все будет кончено. Кусок оплавленной двери выпал и в образовавшийся проход забежали первые скитарии. А вот и вы, с расширенными от воздействия стимуляторов зрачками, поприветствовала вторженцев матриарха Зари. Не тратя время на долгие разговоры, она тут же ударила мощным биотическим зарядом по первому скитарию. Сгусток синей энергии не смог пробить силовой щит, но переданного им импульса хватило, чтобы тело в красной мантии было отброшено в сторону. Второй заряд сработал не менее эффективно, как и вся последующая биотика. Скитариев разбрасывало по залу с поразительной легкостью, а автономные системы защиты заканчивали начатое, перегружая щиты и добивая солдат. Опьяненная мощью, матриарха Зари стала воплощением богини, крича что-то невразумительное и карая обидчиков. Странное ощущение заставило серую посредницу обернуться, но было уже поздно. Тонкие металлические пальцы схватили ее за гребень. Короткий разряд тока, и усиленная стимуляторами матриарх лишается сознания. Густая синяя пена начинает вырываться из ее рта толчками, а тело бьется в конвульсиях. Эх, нежно подхватив брыкающееся тело, одной рукой, второй Доминика начала отключать системы безопасности, как бы она ни умерла. Все же сестренка не рассчитывала, что объект для захвата будет немного не в себе. Кожа Азари начала бледнеть, а пена изо рта приобрела насыщенный синий цвет, но умирать она не собиралась. Турели и прочие ловушки отключились и в зал начало входить все больше бойцов Adeptus Mechanicus. Приготовить аппарат для считывания данных с мозга, тут же начала командовать Доминика, закончить зачистку базы, оценить ущерб, обо всех неисправностях докладывать напрямую. Передав тело бывшего серого кардинала галактики подоспевшему техножрецу, Доминика обернулась к терминалу. Сердце Теневой Империи, откуда контролировались тысячи судеб, и фактически решалась судьба пространства цитадели, все, как и говорил учитель. Начав изучать функционал терминала, Доминика быстро разобралась, что к чему. Отменив несколько операций и отключив тревогу, она тут же начала отдавать приказы агентам, что уже были готовы сорваться со своих постов и прийти на выручку работодателю. Все больше погружаясь в творение инопланетного гения, пусть амнисия дарует ему новую жизнь в человеческом теле, Доминика с удивлением узнала много нового. Например, то, что на используемом ей терминале нет никакой защиты, даже банального пароля для входа. Учитель, конечно, говорил о чем-то подобном, но одно дело слушать пересказ видений пророков, и совсем другое увидеть все воочию. Виртуальный интеллект, или ВИ, с готовностью отзывался на любую ее команду и по мере сил помогал с работой. Добравшись до тех серверов, где находился код ВИ, Доминика с облегчением поняла, что ни о каком примитивном изуверском интеллекте тут речи не шло, просто очень сложная и развитая программа-помощник. Однако ритуал техноэкзорцизма провести все же стоит. Пользуясь своими возможностями как та, что отринула слабую плоть, Доминика за несколько минут ознакомилась с текущими операциями, проанализировала их и отправила новые распоряжения, начав изучать архив. Обнаруженное на самой поверхности ей не понравилось. Грязь, огромное количество как новой пахучей, так и старой засохшей грязи, что сковывало собой просвещенное галактическое сообщество воедино. Достаточно выложить хотя бы часть того, что было у нее в руках в открытый доступ, и ксеносы сами сделают большую часть работы по их истреблению. Передача молодых Азари в рабство, вместо обучения как десантниц. Продажа яиц саларианцев для гурманов на цитадели. Проект разработки вируса, должного усилить генофаг. Прикрытие турианским флотом сделок по контрабанде оружия, захват кварианцев для опытов, продажа правительствами колоний собственных граждан пиратам, сотрудничество с некими коллекционерами, в ходе которого по всей галактике отлавливались уникальные ксеносы, после чего их обменивали на новые технологии. На фоне всего этого, ранее казавшиеся самыми омерзительными инородцы под названием батарианцы уже не выглядели такими уж отвратительными, в отличие от остальных они хотя бы честны. Подавив в себе желание устроить настоящий хаос в галактике, Доминика все же нашла в себе силы остановиться. Эти ксеносы станут живым щитом человечества в отражении большей угрозы. Отдавая свои жизни, они спасут людей, за что амнисия их вознаградит. Модуль передачи данных уже внесли в зал управления, осталось его подключить. Несколько минут, и галактика начнет ощущать на себе железную хватку бога машины. Все закончилось удачно, даже очень. Несмотря на все планы и прогнозы, был велик шанс провала. Все же полных данных о корабле серого посредника добыть не удалось, а сканеры корабля на орбите Хологаза едва могли фиксировать местоположение базы. Можно было, конечно, отложить штурм, но я решил рискнуть. Сейчас же, получив доступ к невероятным по объему архивам, я быстро перебирал и сортировал их. Грязные тайны политиков и целых рас, незаконные сделки, планы на влияние дел в галактике, все это проносилось перед моим внутренним взором, складываясь в единую картину мира. Как оказалось, информация из экстранета была, мягко говоря, неполной, и я был готов поставить всю свою корпорацию против ржавого пистолета. Это далеко не все тайны, что пока скрыты за семью замками. Но и того, что удалось добыть, хватило, чтобы уже сейчас начать корректировать имеющиеся планы. Как пример, флот турианцев оказался в два раза больше официального. Хитрые птицы банально законсервировали половину имеющихся кораблей в скрытых доках, чтобы в случае большой войны неприятно удивить кого угодно. Не отставали от них и саларианцы, чьи тайные флоты и колонии тоже ждали своего часа. Пожалуй, если правильно подать некоторую информацию, первый удар жнецов будет не столь сокрушительным, и моему флоту будет меньше работы. Продолжая шерстить архивы серого посредника, заодно наблюдая за работой трех техножрецов-логосов, что в будущем займут трон тайного влиятеля всея галактики, я уже сейчас отдал парочке агентов на цитадели задание добраться до интересующих меня данных. От столь приятного занятия меня отвлек входящий вызов по экстренному каналу. Вызывающим был техножрец, ответственный за Найт-Сити. На связи, выделив немного вычислительных мощностей на разговор, я продолжил разбираться в работе серого посредника. Амнисиарх, даже так в его голосе слышалось волнение, у меня есть для вас важные новости. Говори, немного раздраженный тем, что вынужден отвлекаться от важного дела, ответил я. Да, почувствовав мое раздражение, он стал говорить тише, только что мной получена информация. Сабура Арасака убит в Кампике Плаза. Закончив эту фразу, он тут же замолчал, а я на бесконечно короткий миг перестал обрабатывать информацию. Пусть смерть одного человека меня особо не беспокоила, но только если это не был кто-то масштабов Сабура. Этот старик мало того, что был чуть ли не старейшим человеком на Земле, так и еще и физическим воплощением одной из крупнейших и сильнейших корпораций. Его смерть способна повлиять слишком на многое. Впрочем, точно зная, что Арасака владеет технологией оцифровки сознания, глупо было бы предполагать, что Сабура не подстраховался. Подробности. Да, Амнисиарх, настроив канал передачи данных, техножрец начал высылать мне пакеты информации. Несколько недель назад, в такси Деламин, поступил заказ на пакет Эксельсиер. Заказчиком был малоизвестный фиксер Дистердишон, что пытался действовать через подставных лиц. Задача была доставить двух наемников в Кампике Плаза, после чего дождаться их возвращения и привести в условленное место. Однако, немного замявшись, он все же продолжил, проще будет ознакомиться с видеофайлом. Открыв обозначенный файл, я с недоумением наблюдал, как мексиканец криминальной наружности и девушка-кочевница, с обветренным ветрами пустоши лицом и фигурой, в костюмах из магазина изображают из себя крутых бизнесменов. Расторопный старший послушник, поняв, что сейчас произойдет что-то интересное, смог незаметно взломать глазные импланты девушки, и следующий видеофайл был записан от ее лица. Ситуация становилась все более подозрительной, когда охрана одного из лучших отелей Найт-Сити не только пропустила их внутрь, но и демонстративно не обращала на них внимания. Внимательно изучая каждый бит видеофайла, я смог заметить то, на что оператор не обратила никакого внимания. Несколько до полного слечения мужчин в строгих костюмах и со светящимися синими глазами. Значит, здесь замешаны еще синие эскины с орбиты. Дальнейшее заселение в номер и обход защиты отеля был неплохо спланирован и реализован. Пусть и не без огрехов, но взломщикам никто не поддавался. Потом было проникновение в пентхаус Йоринобу Арасаки, поиск некого биочипа, скорее всего прототипа новейшей разработки японцев, проекта «Сохрани свою душу», а затем, наблюдая за тем, как Сабура Арасаку душит собственный сын, я не знал, что сказать. С одной стороны, он исполнил мечту многих жителей планеты, а с другой, что случилось с этими наемниками? Тут же спросил я, понимая, что сейчас дорога каждая секунда. Они смогли сбежать, однако один из них был смертельно ранен и умер по пути до точки встречи с фиксером, его тело было доставлено матери. А что с кочевницей? Через несколько десятков минут ее тело с простреленной головой было погружено в багажник машины, принадлежащей Декстеру Дишону, после чего выброшено на свалку. Надеюсь, снять инграмму с мозга второго наемника вы успели? Безусловно, с момента смерти прошло менее 3 минут, так что все данные в целости и сохранности. Никто ничего не заподозрил, и сейчас его тело готовит к кремации. Вышли файл с инграммой, посмотрим, что удастся выяснить. И продолжай следить за ситуацией в городе, если заметишь хотя бы намек на что-то необычное, немедленно связывайся со мной. Будет исполнено, амнисиарх, почтительно ответил он, после чего я разорвал сеанс связи. Столь кардинально изменившаяся ситуация меняла многое, планы опять требовали корректировки, если только, запустив симулятор, я начал прогонять через него возможные варианты разговора с Йоринобу Арасака. В отличие от отца, он не столь догматичен и консервативен и вполне может согласиться сотрудничать на взаимовыгодных условиях, причем без вечных попыток подставить или что-то украсть. Даже если не получится заключить союз, можно будет надавить на его ненависть ко всему, что связано с наследием его отца. Вероятность того, что он начнет разрушать корпорацию изнутри, более 80%, и одно дело, если рвать умирающего гиганта начнет свора мелких рыбешек, а совсем другое, если его поглотит еще один гигант. Пусть это грозит дополнительными проблемами, но так будет лучше для всего человечества. Просматривая память мексиканца, коего звали Джеки Уэллс, я пропускал большую часть, стараясь выделять только главное, тем более, меня слабо волновали его взаимоотношения с семьей и бурная молодость. Добравшись до момента знакомства с Валерией Каннелой из Баккеров, я быстро нашел и открыл файл девушки. Разведчица неплохо разбиралась в технике, интересовалась нетраннингом, почитала духов машин, третий уровень генетической коррекции, почти идеальный кандидат в техножрецы, но после того, как ее семья распалась, пропала в пустоши. Рекрутеры пытались найти ее по горячим следам, но потерпели неудачу. Далее была обычная жизнь свободных наемников в Найт-Сити, за исключением пары моментов. Первый, несмотря на то, что и Джеки, и Ви, как кочевница сама себя называла, редко лезли в опасные дела, но в любой опасной ситуации им всегда сопутствовала удача. Второе, и самое важное, я увидел и услышал, когда они обсуждали будущий налет, упоминая что-то о гадании. Некая Мистиальшевская, разложив карты Таро, весьма точно предсказала их будущее. Если в Найт-Сити действительно появился пророк, пусть и слабый, за ним стоит установить круглосуточное наблюдение и взять под опеку. Шанс получить такой актив дорогого стоил, тем более, у меня есть, что ей предложить. Последнее, что бросилось в глаза, это знакомое лицо ругающейся с Рэйчел девушки из Эльдикальда. Если будет время, стоит разобраться с этим инцидентом. Судя по услышанному, Рэйчел совсем забыла, кто она такая и кому обязана жизнью. Искренне жалея, что не могу разделиться и быть в нескольких местах одновременно, я вернулся к работе с архивами серого посредника. Несколько дней все равно ничего не решат, а перехватить управление нужно в кратчайшие сроки. На крайний случай, о значимых событиях меня оповестят. Звуки разрывающихся совсем близко снарядов, запах мокрой земли и крови, чей-то труп, лежащий на дне окопа. Марк сжимал лазган, ожидая сигнала комиссара. Еще до того, как затих последний взрыв, через их позиции переехали танки, и зазвучал пронзительный свист. Пора, доблестные воины императора. Перекрикивая гул работающих двигателей и грохот артиллерийских снарядов, начал свою речь полковой комиссар, высоко подняв цепной меч. «Сегодня мы докажем ему, что достойны его наследия. Сегодня мы принесем еще одну победу во славу его и сокрушим тех, кто отринул его свет. Направьте свой гнев на врагов его, за императора». Полк имперской гвардии, воодушевленный зажигательной речью, как один выбежал из окопов и начал пересекать разделяющую их и еретиков полосу ничейной земли. Как и сослуживцы, Марк бежал вперед, но, пользуясь банальной логикой, старался держаться за танком. Стоило артобстрелу закончиться, как пулеметы еретиков вновь открыли огонь, срезая нерасторопных гвардейцев. Тяжелые пули рвали людей на части, буквально взрывая головы и отрывая конечности. Гвардейцы умирали, но продолжали бежать вперед. Не оставалось в стороне и бронетехника, подавляя огневые точки еретиков и прикрывая пехоту. Впрочем, и толстая броня не была абсолютной защитой. Противотанковые орудия и ракетчики уничтожали один танк за другим, но было уже поздно. Марк ворвался во вражеский окоп во второй волне и тут же пристрелил человека, нет, еретика, в шипастой броне. Лазерный болт попал точно в окуляр шлема и выжег ему мозг. Поймав азарт, Марк продолжил свое шествие по траншее, метко устраняя одного еретика за другим. Изредка он использовал штык или бросал гранаты, но главное, что он был все ближе к штабу противника. За ним шли другие гвардейцы, прикрывая ему спину. Штаб врага был перед ним, остался последний рывок. Помня любимую поговорку отца: «Сначала в комнату входит граната, и только потом ты», Марк нащупал на поясе последний цилиндр. Дав знак другому гвардейцу, они встали по бокам от двери в штаб еретиков и приготовились. Резко открыв двери и закинув туда гранаты, они уже были готовы к рывку, как из темного зева к ним вылетел ответный подарочек. Точно такие же цилиндры с серебристой рубашкой упали в окопную грязь. Времени на раздумья было немного, но один из тех, кто шел за ним, накрыл гранаты своим телом. Взрыв превратил храброго гвардейца в разбросанные повсюду куски плоти, но его жертва не была напрасна. Остальной взвод бросился вперед, разгоняя тьму лучами фонариков и яростно стреляя по всему, что движется. Еретики падали на землю от их огня, и их грязные покровители не могли им помочь. Залитые кровью товарищи гвардейцы рвались вперед, и когда перед ними возник рослый еретик, окутанный защитным полем, они тут же сосредоточили огонь на нем. Размахивая цепным топором, враг быстро сократил дистанцию и врубился в ряды защитников человечества. Все, что успел сделать Марк, это слегка подать корпус назад, из-за чего острые зубья топора лишь прорезали его броню и сняли верхний слой кожи на груди. Они перерубили пополам. Боль была адской, но Марк смог с ней справиться. Нащупав верный лазган, он выкрутил все переключатели на максимум и, дико крича, начал стрелять в спину еретику. Защитное поле не выдержало столь интенсивного огня сразу с двух сторон и исчезло, после чего лазерные лучи добрались до тела предателя. Выжигая плоть врага, они очищали ее от греха. Марку помог подоспевший санитар, быстро остановив кровь и замазав ожоги от перегревшегося лазгана, но остаток штурма он пропустил. «Миссия выполнена. Император гордится вами». Сорвав очки для брейк-данса, Марк тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. Он был в восторге. Такая графика, такая детализация, а модели повреждения и разрушаемость. «Да», — принял он входящий вызов. «Марк, дружище, ты как?» — раздался на другом конце вопрос Макса. «Увидел, что ты появился в сети, сразу решил позвонить. Честно, я в ахере», — эмоционально заявил Перень. «Помнишь ту игрушку, что в последнее время рекламировали и продвигали? Ты про вечную войну Атамт? Помню такое, наверняка очередной шлак с кучей встроенных платежей и графикой как до коллапса», — скептически ответил Макс. «Нихера подобного. Игрушка огонь. Я только что прошел обучение и первую миссию, и вот что я тебе скажу. Нахрен брейны с киберсихами? Слушай, сходил бы ты к Риперу. Кажись, у тебя вирус мозги в кашу превратил», — обеспокоенно произнес Макс. «Да ни хрена, ты просто не понимаешь, когда этот здоровый ублюдок меня ударил, я буквально чувствовал, как его топор мне грудь разрывает. А потом, когда я шмалял ему в спину, я чувствовал, как у меня поджаривается рука. Чувак, просто поверь, да что там, давай подваливай, сам заценишь, тут нет привязки к биометрическим данным, так что ты тоже сможешь заценить». «Блин», — уже засомневался Макс. «Давай лучше сегодня вечером, после работы, сам понимаешь». «Подожди, а сколько сейчас времени?» — подорвался Марк и вызвал циферблат. «Твою мать, я что, всю ночь в это проиграл?» кажись игрушкой, правда, огонь. Ладно, давай, до вечера, и смотри, чтобы тебя не уволили, а то будешь зависать на улице с бомжами, только если рядом с тобой. Давай, до вечера, а мне надо вмазаться стимулятором. Встав с кровати, Марк с удивлением обнаружил, что его тело не затекло как обычно, да и сонливость почти не ощущалась. Ладно, хрен с ним, возьмет стимулятор с собой, если начнет совсем отрубаться, вмажется, если нет, то обойдется и без допинга. Быстро приведя себя в порядок, Марк вышел из квартиры и направился на работу. Сейчас 12 часов, помается херней и можно будет вернуться к игре, надо только потерпеть. Сознание Кви возвращалось урывками. Последнее, что она помнила, как этот жирный уебок выстрелил ей прямо в лицо. Потом была темнота, и вновь перед ней этот урод, но в этот раз на улице был день, и они были на свалке. Какой-то корпорат пустил пулю в голову Дишону и подошел к ней, тут же вколов в грудь стимулятор. Следующее пробуждение состоялось в машине, что летело по загородной трассе. Свистели пули, и она, действуя больше на рефлексах, чем осознанно, отстреливалась в ответ. Пистолет щелкал в холостую, а горящий убийца с потрошителями все тянулся к ней. Увидеть знакомый потолок клиники Вика было приятно, но голова все так же раскалывалась, а голоса звучали как будто откуда-то издалека. «Я делаю все, что могу», это был Вик, «но лечить простреленные головы мне еще не доводилось. Она должна выжить, делай все, что можешь», с явным японским акцентом произнес кто-то невидимый. «Так отвез бы ее в нормальную клинику». Появившийся в поле зрения Вик что-то начал делать с ее головой. «Нас ищет весь город». «Тогда помолчи и не мешай», огрызнулся Вик и продолжил операцию. Давление начало падать, рекомендую, голос Деламейна звучал особенно противно. Черт, исчезнувший на секунду Вик вновь вернулся в ее поле зрения, после чего все заслонила чернота. «Да, Архимагас», слегка склонив голову, ответил техножрец глава больниц Найт-Сити, «если бы я не видел все сам, то не смел бы вас беспокоить. Пусть и с кое-какой моей помощью, но Риппердок справился с операцией и сейчас пациент стабилен. Выстрел в голову, затем чудесное воскрешение, и даже следы восстановления нервной ткани», задумчиво произнесла Алисия, отходя от операционного стола с разделанным телом Азари. Она никак не могла понять, почему у созданных по новой технологии синтов не получается использовать биотику. Очень интересно. Амнисиарх уже в курсе? Пока нет, сейчас он занят другим, а я не посмел отвлекать его, вновь склонился техножрец. Хорошо, я сама доложу ему обо всем, а ты, очистив руки от биологических жидкостей, Алисия посмотрела куда-то сквозь голограмму, наблюдая за динамикой восстановления и случайно доставь в клинику это Риппердока недостающие препараты. Ваша воля будет исполнена, Архимагас. Ви просто сидела на кровати и думала. У нее в голове поселился рокер-террорист из прошлого. Лучший друг умер. Она стала свидетелем преступления Вика. И как будто этого было мало, она еще и умирает. Ей осталось пара месяцев, может чуть больше. Посмотрев на любимый пистолет, лежащий на полке, она встряхнула головой и взяла себя в руки. Она обязана все исправить, и пусть вернуть Джеки или воскресить Сабура Арасаку она не сможет, но вот попробовать спасти свою жизнь обязана. Можно, конечно, прямо сейчас обратиться в АМТ, там ей, безусловно, помогут, но за такую операцию она не сможет расплатиться до конца жизни, а это значит служение. Множество знакомых кочевников просили АМТ об услуге, не имея возможности расплатиться. Потом все они облачались в красные мантии, исключений не было. Лишаться свободы Ви не хотела, а потому, засунув пистолет в кобуру под куртку и закрепив на поясе верный нож, вышла из квартиры. Сначала надо поговорить с этим Такимурой, как-никак он ее спас, а потом попробовать найти Эвелин Паркер, она ее единственная зацепка. Но сначала, бронежилет. Выжить после выстрела в голову, чтобы умереть от шальной пули, в общем, лучше перестраховаться. Хорошо, что деньги еще остались. Закончив с делами в космосе, я вернулся к делам земным, коих успело изрядно накопиться. Утвердить план развития старых городов Южной Америки, легализовать несколько сотен тысяч выращенных в Вита матках детей с идеальным геномом под видом сирот, проверить прогресс с исследований душ, внести коррективы в новый станок для сборки синтов-ксеносов, внести коррективы в проекты космических кораблей и тактику действия космического флота. Проверить, в конце концов, результат робота Роберта Моргана и его команды. Разбирая завалы дел, На отчет из Night City я обратил внимание в самый последний момент. По неизвестной причине, техножрец-куратор не предал факту воскрешения высокий приоритет значимости, а значит, придется разбираться с данным событием постфактум. Будь я в курсе произошедшего, то приказал бы доставить кочевницу в клинику АМТ, а после и в главный лабораторный комплекс для исследования. Однако, теперь придется ждать подходящего момента для ее поимки, все же ввод войск или отправка группы Макстаг для поимки одного почти ничем не запятнавшего себя человека, привлечет слишком много внимания. Отправив сообщение техножрецу, что не поставил меня в известность о произошедшем, с указанием на его провал, я телепортировался в Найт-Сити. Сейчас, когда срочных дел нет, а с текущими я могу справляться в фоновом режиме, стоит держать руку на пульсе событий в этом городе. Слишком многое здесь произошло за очень короткий промежуток времени, да еще и в Пасифике начались нехорошие шевеления. Вудуисты то развели бурную деятельность, то полностью исчезли из поля зрения, да и Курт Хансен активно к чему-то готовится, даже выслал мне приглашение на вечеринку в черном сапфире. Мир как будто замер в ожидании чего-то важного, а я не могу понять, чего именно. Часть 12. Высшая лига и возможности. Примечание к части. То, что нельзя называть, пока работает, так что новая глава выходит в срок. Приятного чтения. Почти готово, отложив в сторону хирургические инструменты, устало произнес Виктор Вектор, сейчас разрезы схватятся, а потом тебе лучше поспать пару часов. Спасибо, Вик. Аккуратно пошевелив немного онемевшими пальцами на ногах, Ви все же решила последовать совету Риппера. Да, собственно, ни за что. Дойдя до стола в дальнем углу операционной, Виктор снял хирургическую перчатку и вместе с другим инструментом поместил ее в сухожар. Ты платишь мне за работу, так что благодарности тут излишни. Да, но ты не пытаешься меня обмануть, и даже не обманываешь с имплантами. Все же, встав с операционного кресла, Ви несколько раз подпрыгнула, привыкая к новым имплантам. Вообще-то так и должны поступать настоящие врачи. Поймав скептический взгляд девушки, мужчина покачал головой, хотя да, мы же в Найт-Сити. Вот и я о том же, невесело улыбнулась она и, немного напрягшись, подпрыгнула до потолка, мазнув ладонью по старой побелке, просто отлично, осторожней. Вскочив с потрепанного поворотного кресла, Виктор подскочил к девушке, я что тебе сказал о том, что швам надо затянуться, да все в порядке, повертела ногами Валерия, мы, кочевники, покрепче городских, это я тоже знаю, но все равно, это не повод нарушать рекомендации врача. Подхватив девушку под руку, Виктор отвел ее к кровати в закутке, ложись и постарайся поспать. Ладно, папочка, шутливо ответила Ви, покорно опустившись на постель и закинув руки за голову. Лучше скажи, как твое расследование? Пока, никак, отвела она взгляд, заказчицу налета, Эвелин Паркер, я нашла, но короче она сейчас скорее овощ, чем человек. Ее сначала взломали через кукольный чип, а потом продали мусорщикам. В общем, единственная моя зацепка, это то, что удалось извлечь из ее памяти. И судя по выражению твоего лица, ничего хорошего тебя не ждет. Да, она работала с вудуистами, поморщилась Ви, и они пока единственная моя зацепка, во всяком случае, из реальных. А нереальных, попробовать найти Андерса Хильмана, одного из создателей той дряни, что сейчас медленно убивает меня, но для этого нужны деньги для бестий, а я потратила их на хром. Да, так что я отправляюсь к вудуистам. Будь осторожней, с тщательно скрываемой тревогой посмотрел на молодую девушку Виктор Вектор, о них ходят нехорошие слухи. Я знаю, закрыв глаза, Ви едва заметно улыбнулась, но я пережила пулю в голову, так что и с вудуистами как-нибудь справлюсь. Виктор хотел еще что-то сказать, но девушка уже спала, а будить ее, чтобы поделиться своим ценным мнением, он считал лишним. Вернувшись к рабочему столу, он включил запись своего любимого боксерского матча, убавив громкость на минимум. Чем мог, он ее помог, а снова брать в руки оружие. Нет, он будет только мешаться. Новая обувь была великолепна и стоила своих денег. Бесшумно шагая по заброшенному торговому центру, Ви аккуратно огибала патрули животных, в чем ей сильно помогали новые импланты ног, позволяющие забыть о такой досадной помехе, как лестницы. Находясь в дальней части торгового комплекса, ее путь лежал к силовому щиту. Сейчас, пока во всем здании горят лампы, ей до цели не добраться, но стоит их отключить, как она доберется до того агента сетевого дозора в мгновение ока. Даже если у кого-то из банды отмороженных качков есть глазные импланты, шанс того, что они имеют встроенное ночное видение, крайне невелик. Дверь в силовой щит была закрыта на примитивный замок, так что через минуту кочевница уже была внутри, а еще через три, свет во всем здании одномоментно погас. Теперь осталось только добраться сначала до фургончика дозора, а потом и до его владельца. Умно, но ты привлекла к себе внимание, связался с ней Пласид, фактически ее нынешний работодатель. Если ты такой умный, тут же огрызнулась Ви, здоровенный наглый негр ей не нравился, шел бы сам. Пласид ничего не ответил, но продолжил следить за ее действиями. Ви же начала аккуратно двигаться к цели. Добравшись до центрального атриума, она начала его изучать. Два десятка бойцов животных по всему комплексу, и как назло, нужный ей фургон находится в самом конце атриума. Придется или очень аккуратно красться, или прорываться с боем. Первый вариант хорош, но малейшая ошибка и она будет нашпигована свинцом. Второй вариант немногим лучше, да и свинцом ее так накормит намного быстрее. Значит, нужно искать третий путь. Пласид, вызвала она своего наблюдателя, у тебя есть план здания со всеми помещениями, в том числе и техническими? Ничего не ответил тот, но через несколько секунд Ви открыла входящее сообщение. Это был план задания, но старый, а значит, не совсем точный, но все же лучше, чем ничего. Пробежавшись опытным взглядом по многоуровневому строению, чутье бывшей разведчицы, что не один десяток раз посещала подобные заброшенные комплексы, подсказала ей, как будет лучше всего поступить. Но сначала, достав из небольшого рюкзака несколько гранат, Ви начала играться с их взрывателями, стоит немного рассредоточить животных, перед тем, как идти вперед. Взрыватели были доработаны, сюрпризы расставлены, и Ви, сделав несколько глубоких вдохов, запрыгнула в первый разгромленный магазин. Следуя по заранее намеченному маршруту, она почти не сворачивала с него, лишь изредка корректируя, когда натыкались на закрытые решетки или другие препятствия. Новые ноги активно помогали ей в этом, даруя недоступную раньше мобильность. Два раза она чуть не столкнулась с патрулем животных, но оба раза вовремя прыгала вверх, скрываясь от них. Взлом фургона не занял много времени, как и обнаружение места, где засел агент сетевого дозора. Ее, конечно, пытались остановить, но в полной темноте сложно поймать бесшумную тень. Какая-то огромная бабища с молотом пыталась ее остановить, но тяжелые пули булавы наглядно показали, почему металл лучше плоти, сначала раздробив коленные чашечки альфа-самки, а потом и вовсе отправив ее в глубокий нокаут. Посмотрев на торчащую из-под кожи стальную пластину, Ви зареклась, что следующий имплант, который она поставит, будет армирование черепа. «Видишь», — слегка нервно произнес агент сетевого дозора, — «показатели не меняются, а такого быть не должно», — опустив пистолет, прошипела Ви. Пусть она и не особо разбиралась в нетраннинге, но в функционировании имплантов и отслеживаемых ими данных кое-что смыслила. Снимаемые биомонитором показатели изменялись ежесекундно, пусть и на десятые доли единиц, но менялись, а у нее они оставались совершенно статичными даже после стычки с той перекачанной гориллой. «И что ты предлагаешь? Я уберу тот вирус, что подкинули тебе, а взамен...» Ты вернешься к вудуистам и поможешь мне проникнуть в их сеть. Я прекрасно понимаю, насколько это опасно, но другого выхода у нас сейчас нет. Мне нужны твердые доказательства того, что они лезут за черный заслон и пытаются связаться с обитающими там искинами. А что будет потом? Отправишь им письмо с предупреждением так больше не делать? Скептически спросила Ви. Нет, но письмо я все же отправлю, но не им, а Амт, довольно растянул губы агент. «Думаю, они не откажут мне в небольшой помощи. Это может сработать», — кивнула Ви, прекрасно зная, как обычно реагируют шестеренки на заигрывание с И. «Эй, ты же не собираешься ему помогать?» — возмущенно спросил Джонни Сильверхинд, с недавних пор ее постоянный собеседник. «Я в деле», — проигнорировав мертвого террориста, — ответила Ви, — «делай, как ты», — удерживая Ви на весу. Угрожающе спросил Пласид. «А что, рассчитывал меня больше не увидеть?» Оскалилась в ответ Ви, приставив нож к горлу здоровяка. «Хватит!» Вышедшая из глубины помещения чернокожая женщина тут же привлекла к себе внимание. «Отпусти ее!» Ничего не сказав, Пласид отпустил девушку, а та, в ответ, убрала нож от его горла. Обменявшись красноречивыми взглядами, Вудуист и кочевница сделали шаг назад. «Зачем ты пришла?» — спросила мама Бриджит, осматривая с ног до головы Ви. «Тот биочип, за которым вы отправили Эвелин Паркер, он у меня, но есть кое-какие проблемы. Хаем», подойдя ближе, глава вудуистов пристально осмотрела Ви еще раз, особенно задержавшись на шее, «он активен. Да, и я бы очень сильно хотела от него избавиться». «Хорошо», — после недолгого размышления ответила мама Бриджит, «иди за мной». «Значит, вот он какой, черный заслон», стоя в виртуальном пространстве, Ви смотрела на уходящую куда-то вдаль стену, что не имело ни высоты, ни ширины и казалось бесконечной. «Да, это он», мало обращая внимание на Раньона, ответила Бриджит. «А те силуэты за ним, дикие искины, что хотят вырваться из заточения», все таким же отстраненным голосом ответила она. «Приготовься, сейчас мы начнем». Ритуал призыва Альтьеры Каннингем, или того, чем она стала, очень сильно смахивал на обряды шаманов, во всяком случае, на вкус Ви. Десяток нетронниров буквально взмолились и просили явиться сущности из-за черного заслона. И она явилась. Виртуальные молнии поразили тела вудуистов, после чего они исчезли, а сама Ви так и осталась за черным заслоном, прямо перед огромной фигурой женщины. Лилит действительно напоминала демона, и манерой поведения, и своими целями. Чего только стоило обещание спасти ее за жертву в виде всех энграмм, что находится в суперкомпьютере Арасаки, Микоши. Выглядело все как в старых сказках о демонах и их жертвах, где незадачливые демонологи просили милости у своих покровителей в обмен на чужие жизни. Как после такого не вспомнить проповеди тех техножрецов, что иногда останавливались у ее семьи. Кое-как выбравшись из ванны со льдом, Ви услышала далекие выстрелы. Трясущимися руками, она нащупала пистолет и приготовилась к бою, но через несколько минут на подземный тоннель опустилась полная тишина, что разбавлял только треск сгоревшей электроники. Запах паленой человеческой плоти был еще хуже, но пугала Ви все же тишина. Постояв несколько минут, направив дуло пистолета к единственному пути наверх, она все же решилась отправиться вперед. Первые несколько поворотов были точно такими, какими она их запомнила при спуске, а вот дальше. Все те вудуисты, что оставались на охране часовни, были убиты, причем весьма характерным способом. Мало кто в современном мире обладает орудием, способным с одинаковой легкостью резать как плоть, так и камень. Вздохнув поглубже и немного успокоив нервы, Ви спрятала пистолет в кобуру. Если здесь действует тот, о ком она подумала, то шансов у нее нет от слова совсем. Без оружия же с ней могут попробовать сначала поговорить, а не убивать на месте. Однако, путь наверх прошел спокойно, никто не пытался ее убить, она даже не заметила никого. Уже у самого выхода, в небольшой часовне, Ви позволила себе усмехнуться. Тело Пласида лежало прямо у спуска вниз, причем без головы. Позволив себе пнуть того, кто пытался ее убить, Ви быстро обшарила его карманы и переложила их содержимое себе. Теперь ей хватит заплатить бестии за информацию. Стоило Ви выйти на свежий воздух, как ее накрыл новый приступ. Биочип пытался с ней что-то сделать, отчего она едва не упала на загаженный тротуар. Еле дотянув до нескольких пластиковых стульев, она вполуха слушала рассуждения Джонни. Пусть в последнее время в словах рокера прослеживалось все больше здравых идей, но доверять ему она точно не хотела. Как ни крути, но верить словам откровенного психа она не собиралась. А никем кроме полного психа Джонни Сильверхинд быть не мог, не после того, как добровольно согласился взорвать атомную бомбу в центре многомиллионного города, что он видела собственными глазами. «Смотри-ка, Альт», просматривая остаточные данные из почти полностью уничтоженной сети, нашла интересный файл Спайдер Мёрфи, «кажется, у нас очередной культ твоих поклонников». «Замолчи, пожалуйста», раздраженно ответила ей Альт, «и не сравнивай меня с этим». «Молчу-молчу, но все же забавно, как в наш век высоких технологий и всего такого прочего, люди до сих пор ищут высшие силы в качестве покровителей», сказала та, что состоит в культе бога машины, не удержалась от шпильки Альт. «Как и ты», ответила Спайдер. «Все, я закончила, можешь уходить. Сейчас, только оставлю тут небольшой подарочек», вытащив из-под полов мантии несколько цилиндров, техноассасин разместила их по углам бывшего тоннеля Моглива. «Только поспеши», уже не так напряженно произнесла Альт, понимая, что ее работа тут закончена. «Кстати, а почему мы отпустили ту девушку? Кроме того, что это именно она навела нас на это место? Не знаю, просто смысла ее убивать не было, она же не вудуист, да и помогла нам, так что, пусть живет. Однако именно она помогла им связаться с моим оригиналом. Может, стоит ее как минимум допросить? Отправим доклад Амнисиарху, а он уже сам решит, что с ней делать. Тем более, сейчас ее найти будет проще простого. Та программа, что загрузил ей агент сетевого дозора, еще и как трекер работает. Если только так. Через несколько секунд бывшую базу вудуистов осветила короткая вспышка телепорта, а еще через мгновение она утонула в потоках пламени. Очистительный огонь пожирал все, электронику, металл, тела нечестивцев, стирая любую память о них. Курт, появившись в виде голограммы во внутренних помещениях черного сапфира, привлек я внимание главы Баргиста, бывшего полковника армии НСША и просто не самого моего плохого торгового партнера. О, вижу, я не вовремя. Связаться таким образом с владыкой Пёсьего города меня побудило сразу две вещи. Во-первых, его глупая попытка устранить президента НСША Розалинд Майерс, а второе, что из-за этого инцидента были сорваны переговоры с Йорина Буэросакой. Сам Курт Хинтсен о чем-то разговаривал, или скорее ругался, со странной девушкой. Немного, повернувшись ко мне, отослал он девушку прочь. Но раз уж связался, говори. КХМ, укоризненно посмотрел я на него, жалея, что не могу надавить на него аурой через удаленную связь. Можешь объяснить, зачем ты сбил шаттл с президентом? Потому что, устал, подойдя к бару, матерый вояка, что уже без малого 8 лет стоит во главе одного из крупнейших картелей контрабандистов, 9 покушений. И что, это повод давать НСША развязать новую войну? Ты сам прекрасно знаешь, что Милитех и армия восстановились после 69 и жаждут продолжения, а ты, только что, дал им отличный повод. Тем более, к чему-чему, а к покушениям ты уже должен был привыкнуть. В нашем мире на каждого, кто имеет власти больше, чем у рядового клерка, совершают покушения. Меня, к примеру, пытались убить минимум 19 раз, и это только за последние 5 лет. Мне обещали поддержку, все, что смог ответить он. Тогда, зачем тебе эта девчонка? Перевел я взгляд аватара на дальний конец помещения. Она обещала помощь в одном проекте, в который я вложил немалые деньги. ХМ, может, тогда расскажешь, что это за проект? Сам знаешь мои возможности. Нет, это мое личное дело. Личное? С угрозой в голосе спросил я. Ты так уверен? Спешу тебе напомнить, что когда твои личные дела начинают мешать посторонним, они становятся общими проблемами, а ты сам знаешь, что бывает с источниками проблем. Я ясно выразился, или тебе требуется пояснение? Нет, я все понял, надеюсь, правильно воспринял мои слова Курт. Сотрудничество с ним пусть и приносило кое-какие выгоды, как, например, поставки некоторых редкоземельных металлов из Китая, или доставка оружия нужным мне силам и организациям, но он не был незаменимым, что он, кажется, забыл. Тем более, в том же Пёсьем городе недавно поселился один мой старый знакомый, чьи навыки в создании мутных схем за годы разлуки, как я думаю, только выросли.